«У нас гости», – проговорила Эльвира, втолкнув Машу и Милену в последнюю комнату, где вокруг витрины со стеклянным садом столпились ночные посетители музея. «Вот как», – оживился Власов. «Мы их так долго искали, а они сами появились. Так что вместо одного подопытного кролика у вас будет три». «Два», – поправил его Василий Андреевич. «Милена не участвовала в эксперименте. Я включил ее в группу как внутреннего наблюдателя». «Так это она?» – Власов пригляделся к Милене и повернулся к своим людям. «Вы же говорили, что избавились от нее». «Они, как всегда, облажались», – усмехнулась Эльвира. «Ну, мальчики, хотя бы связать их как следует вы сможете?» «Без проблем», – оживился долговязый и бросился исполнять приказ. Через минуту Маша и Милена были связаны по рукам и ногам. Василий Андреевич открыл свой чемоданчик и принялся колдовать над какими-то флаконами и ампулами, напевая при этом какую-то детскую песенку. «Давай уже, проводи свой эксперимент», – поторопил его Власов. «Ты не в своей лаборатории. Нам в любую минуту могут помешать». Василий Андреевич выпрямился. В одной руке у него был шприц, в другой – пластиковый контейнер с несколькими ампулами. Он подошел к витрине со стеклянным садом. «Так, нужно ее открыть. А где Эльвира?» В самом деле, Эльвира, приведя Машу и Милену, как-то незаметно исчезла. «Как раз когда она мне нужна». «Да разбить эту витрину, и дело с концом», – предложил Власов. «Ни в коем случае!» – в глазах Василия Андреевича вспыхнул ужас. «Витрина очень прочная, бронированного, армированного стекла, а самое главное, вы можете повредить сам артефакт, и тогда весь эксперимент пойдет на смарку». «А чем тогда тебе поможет Эльвира?» «Она всегда находит какой-то выход». Тут из соседней комнаты появилась Эльвира. Она подталкивала перед собой высокого, начинающего сидеть мужчину лет 40 в клетчатом пиджаке. Маша узнала Дмитрия Алексеевича, с которым познакомилась в музее. «Вот еще один гость», – проговорила Эльвира сквозь зубы, вытолкнув Дмитрия на середину комнаты. «А это еще кто такой?» – удивленно спросил Власов. «Я работаю в музее», – ответил Дмитрий без малейшего признака волнения. «По ночам?» «А что, уже ночь?» Дмитрий взглянул на часы и поднял брови. «И правда?» «Заработался. Заканчиваю важную статью, понимаете ли?» «Пристукнуть его, и все!» «Постойте!» Василий Андреевич оживился. «Может быть, это нам на руку?» «Любезный, а вы можете открыть эту витрину?» Дмитрий замешкался с ответом, и Власов подскочил к нему. «Открой витрину, козел, иначе я тебе кишки выпущу!» «Как грубо!» Дмитрий отстранился, отряхнул пиджак. «Может быть, я и открою эту витрину, чтобы вы со своими грубыми методами не наломали дров, но это будет не так просто». «А по-моему, очень просто. Или ты ее откроешь, или я тебя пристрелю. Усек?» «Не горячитесь, не горячитесь!» Дмитрий подошел к витрине и стал что-то отвинчивать. «Ну вот видишь, мои методы хоть и грубые, но действенные». Власов победно взглянул на Василия Андреевича. «Давай уже, делай свои уколы. Время не ждет». Василий Андреевич подошел к Елене, взял ее за предплечье. Елена смотрела перед собой пустым погасшим взглядом, словно все происходящее ее не касалось. Она не сопротивлялась. И Василий Андреевич легко поднял ее руку, закатал рукав и поднес шприц к коже. Он снова напевал без слов свою песенку. Милена вспомнила, как он напевал эту же песенку у себя на базе, когда она подслушивала его через микрофон мопса. Только тогда он пел ее со словами. Она вспомнила эти слова. «Дама бубен варила бульон и пудинг пекла на обед. Десятка бубен украла бульон, а пудинг украл валет». И тут, видимо, песенка оживила ее память, и она вспомнила полутемный коридор в доме на Промышленной улице, вспомнила девушку Марину, участницу ужасного эксперимента, которой уже нет в живых. Вспомнила, как их поймали люди Власова и уже хотели с ними расправиться. Но тут Василий Андреевич произнес «десятка бубен», и Марину словно подменили. В нее словно вселился дьявол, и она в считанные доли секунды расправилась с боевиками Власова. Но потом сам Власов застрелил ее. Значит, кодовым словом для Марины было «десятка бубен». Так, может быть, код для Елены тоже взят из этой же песенки? Недаром Василий Андреевич все время ее напевает. Во всяком случае, она ничем не рискует. Хуже, чем сейчас, уже не будет. И Милена выпалила. «Дама бубен». В это же мгновение произошло сразу несколько событий. Елена напряглась, глаза ее вспыхнули, она выдернула свою руку у Василия Андреевича и обвела комнату быстрым безумным взглядом, словно пытаясь понять, кто она такая и где находится. В то же мгновение Василий Андреевич, сообразив, что происходит и чем это грозит, метнулся в сторону как можно дальше от Елены и оказался рядом с витриной, над которой трудился Дмитрий Алексеевич. И в это же самое время Дмитрий отвернул какой-то винт и снял часть армированного стекла, открыв одну сторону стеклянного сада. В следующее мгновение в комнате воцарился ад. Елена метнулась к одному из людей Власова, схватила его одной рукой за воротник, второй за пояс и бросила через всю комнату, как невесомую тряпичную куклу. Тут же она развернулась, схватила второго боевика и швырнула в другой угол. Власов, никогда не терявший хладнокровие, успел вытащить пистолет, но Елена опередила его. Она налетела на него, как ястреб на цыпленка, вырвала пистолет, чуть не оторвав вместе с ним руку, и швырнула Власова на пол. Она снова развернулась, оглядывая комнату, но в это время Дмитрий Алексеевич мягким, завораживающим голосом произнес: «Лес, растущий к небу корнями, чтобы клёкот веков сколоть, кто твоими кормил камнями океана льняную плоть? Кто, весь мир разыграв в рулетку, посылал за стрелой стрелу? Кто ковал золотую клетку императорскому орлу? Кто луны плесневелой коркой хищный строй кораблей дразнил? Кто империи дальнозоркой скифский выводок соблазнил? Ослепительно умирая, на подмостках былых веков отражение земного рая в тусклом зеркале облаков. Сувенирная лавка мира, мастерица стеклянных склок, отголосок чумного пира, пышной вечности эпилог». Елена остановилась, провела рукой по лицу и снова удивленно огляделась. Только на этот раз в глазах ее было не безумие, а усталость и растерянность. «Где это я?» – проговорила она тихим, неуверенным голосом, и тут, заметив Машу и Милену, повторила иначе. «Где это мы?» «Мы тебе все расскажем», – ответила Милена. «Но сначала развяжи нас, пожалуйста». Пока Елена развязывала подруг, Маша оглядела комнату, точнее, поле короткого, но яростного побоища. Сам Власов и его последние люди стонали и пытались подняться. Василий Андреевич и Эльвира куда-то исчезли. Дмитрий стоял возле витрины со стеклянным садом, как ни в чем не бывало, прилаживая стекло на прежнее место. В это время из соседней комнаты донеслись приближающиеся шаги многих людей. «Нам всем лучше отсюда уйти», – проговорил Дмитрий Алексеевич, подойдя к девушкам. «Да, только куда?» «Вы не забыли? Я же здесь работаю». Он подошел к стене комнаты, обшитой деревянными панелями, и слегка нажал на нее. Панель повернулась, и открылся потайной проход. Все четверо проскользнули в него Маша, которая шла последней, прежде чем закрыть потайную дверь, выглянула в щелку. В комнату вбежали несколько человек в черной униформе и масках, они направили оружие на Власова и его людей. «Убери пушку!» – прохрипел Власов, кое-как поднявшись с пола. «Ты знаешь, кто я такой?» «Отлично знаю», – ответил вместо бойца коренастый человек средних лет, последним вошедший в комнату. «И мы разберемся, что за дела ты проворачиваешь за спиной руководства». «Это ты?» – на этот раз в голосе Власова прозвучал настоящий испуг. «А ты что думал, про твои дела никто не знает? Отдел внутренних расследований давно тобой интересуется. Мы знали, что ты, так сказать, в свободное от основной работы время трудился на благо одной могущественной подпольной организации. Знаем, что ты участвовал в преступном эксперименте по изменению человеческого сознания. Целью этого эксперимента было раскрытие возможностей человеческого подсознания и создание из обычных женщин супербоевиков, машин для убийства. Знаем и то, что твои новые хозяева испугались возможных последствий этого эксперимента и приказали тебе свернуть его. Но ты и им изменил, продолжил работать со своим давним знакомым, профессором Жуковским, который решил во что бы то ни стало довести эксперимент до конца. Одного не знаем. Откуда ты взял людей? Своих подчиненных ты не использовал, потому что боялся, что они доложат нам о твоих тайных играх». Власов молчал, мрачно уставившись в стену. «Не хочешь говорить?» Собеседник Власова усмехнулся. «Это тебе вряд ли поможет. Впрочем, у меня есть догадка. Это ведь Кудряшов тебе дал людей?» Власов вздрогнул и оглянулся, как будто чего-то испугавшись. «Вижу, что моя догадка верна. Мы давно уже присматриваемся к его частной компании». За спиной у Маши раздался сдавленный возглас. Она оглянулась и увидела Елену. Лицо ее было бледным. Глаза округлились от удивления. «Он сказал, Кудряшов!» – прошептала она. «Тише вы!» – шикнула Милена. «Если эти нас заметят, точно живыми не уйдем. Серьезные люди, много их». «Так что, Власов, плохи твои дела», – продолжал коренастый. «Многое про тебя известно, а остальное ты сам расскажешь». «А вы тоже свое получите». Он повернулся к двоим бойцам и нахмурился. «А остальные где? Этот профессор ненормальный и его ассистентка». «А правда, где они?» Маша повернулась к Дмитрию, но он прижал палец к губам. «Что ж, нужно уходить. Убрать тут все, чтобы утром шуму не было», – приказал главный. «Этих с собой». Через несколько минут комната опустела. Дмитрий Алексеевич проговорил в полголоса. «Все ушли, мы тоже можем выходить из своего тайника». Он открыл потайную дверь, и девушки вышли из убежища. Прежде чем покинуть комнату, Маша еще раз остановилась возле витрины со стеклянным садом. «Какой он все-таки красивый!» Дмитрий, который стоял рядом с ней, улыбнулся. «Да, вот чего я не понимаю», – проговорила Маша, нахмурившись. «Куда подевались Василий Андреевич и Эльвира? Неужели они смогли ускользнуть? Тут ведь была куча народу, они профессионалы». «Не понимаете?» Дмитрий внимательно взглянул в глубину стеклянного сада. Маша проследила за его взглядом и увидела в конце одной из дорожек возле фонтана с дельфином, извергающим струи искрящейся воды, две фигурки, которых здесь прежде не было. Мужчина лет 50 с остроконечной бородкой в лиловом бархатном камзоле и треугольной шляпе с серебряным кантом, удивительно похожий на Василия Андреевича, и женщина в черном платье со шлейфом. Лицо женщины было закрыто черной полумаской, но из-под нее были видны узкие красные губы, напоминающие бритвенный порез. «Не может быть!» Маша всплеснула руками. «Этого просто не может быть!» «Но вы же сами видите!» Дмитрий улыбался мягкой улыбкой. «Но я не понимаю!» Начала была Маша, но увидела его глаза и поправилась. «То есть я понимаю, что этот сад, он не обычная работа из стекла?» «Разумеется, понимаете. И я знаю, что у вас с этим старинным и необычным артефактом есть какая-то связь. И я очень надеюсь, что с вашей помощью смогу разобраться, что же это такое стеклянный сад». «Конечно, я тоже хочу разобраться». Маша не заметила горячности в своем голосе. Зато Елена, стоявшая в сторонке, заметила, как блестят ее глаза и голос дрожит. «Ну и ладно». «Слушай, подруга», она тихонько взяла за руку Милену, «тут такое дело, у меня к тебе просьба будет. Ты ведь можешь в любой компьютер залезть, любую информацию про человека получить?» «Я нет, но кое-кто может», осторожно ответила Милена. «Тогда попроси его». Елена зашептала прямо ей в ухо, но это было напрасно. Все двое были слишком увлечены беседой. «Попросить я, конечно, могу», — Милена нахмурилась, «но, понимаешь, он даром-то ничего делать не будет». «А я не даром», — обрадовалась Елена и протянула Милене флешку. «Это я там, на промышленной улице, в комнате Эльвиры нашла. Тебе пригодится». «Надо думать», — Милена схватила флешку, как кот Варик хватает мышь. «Ведь там, небось, все наблюдения за экспериментом». Дмитрий проводил их до выхода. «Слышь, дядя», — Милена пнула ногой кулебяку, отдыхавшего на полу, «давай, поднимайся, да дверь за нами запри, чтобы утром у тебя неприятностей не было. И помалкивай там завтра, языком не трепли зря». «Да уж себе не враг», — проворчал кулебяка.